Глава 20. Гипотеза царя тлеющей смерти. Жуткий голос, раздающийся из глубин моей основы, стал угасать, а вскоре исчез и шум. «Ха-ха-ха! Что это за голос? Подарок на память от Грэма?» Губы царя тлеющей смерти, держащего трость обеими руками, искривились от удовольствия. Должно быть, он уловил этот голос, заглянув в мою бездну божественными глазами Бога Отца Небесного. Хотя чисто с виду его основа небытия все еще уничтожается в основе владыки демонов. И тут я сразу узнаю нашего владыку демонов. Ха-ха-ха. Ведь кто кроме него смог бы уничтожить само ничто, а? Даже божественные глаза Бога Отца Небесного не в силах увидеть всю твою необъятную бездну и неизмеримую мощь. Он стукнул по полу тростью и сказал. Тиран, тиран, тиран, ну согласитесь же. Своей тираничной сущностью ты возвышаешь над всеми даже в присутствии богов, являющихся порядками мира! Радостно рассмеялся Эльдмейт. Но обрадовался он отнюдь не от неизмеримости моей силы, об этом он уже и так давно знает. Но какова все же природа этого раздающегося в твоей основе голоса? Кто знает? Сейчас понятно ли, что он связан с богами? Богиня созидания Мелития, богиня разрушения Верню, бог войны Перпедра, все, о ком он говорил, без исключения имеют отношение к богам. Или же некто, отдавший приказ армии порядка начать свой марш? Понятненько! Уголки губ царя тлеющей смерти приподнялись от сильной радости. Видимо, он ощутил запах опасности. Проще говоря, этот голос принадлежит кому-то вроде короля богов, не так ли? Ха-ха-ха! Да, просто изумительно, согласись! Широко раскрыв руки и наигранно жестикулируя, Эльдмейт сказал. «Беспрецедентное попирание порядка владыки демонов вынудило явить свой лик самого правителя мира богов! Этого мы пока не знаем, да и короля у богов вообще-то не должно быть. Даже сотворившая мир богиня создания Мелития была не в состоянии отдавать приказы другим богам. Да и бог Отец Небесный Назгали, являясь порядком порождающим порядки, был лишь шестеренкой порядка. У богов нет правителей, как у людей и демонов. Они занимаются лишь возведением порядка нашего мира, и каждый из них действует исключительно в соответствии с собственным порядком. Действительно, Назгалия тоже никогда не упоминал ни о каком короле богов. Тогда, может быть, он родился совсем недавно? Например, после гибели Назгалии или около того времени?» — сказала Элеонора. «Нельзя исключать такую вероятность, но, судя по его словам, он знает все о богине разрушения с древних времен, да и Мелитии, видимо, тоже. А что если, будучи порядком короля, ему известно все о других богах?» Высказалась Миша. «То бишь он от рождения обладает информацией о других богах. Что-то я во всем этом не уверен. Появление ранее несуществующего порядка должно было как-то повлиять на мир. В особенности, если это король богов, правитель всего порядка. Например, это, по идее, смог бы ощутить Эльдмейт, обладающий порядком бога Отца Небесного». Царь тлеющей смерти наигранно пожал плечами. Видимо, он не ощущал никакого воздействия на свой порядок. «А что, если о нем не знали ни бог Отец Небесный, ни богиня Созидания?» — сказал Эльдмейт. «Не знали богиня, создавшая весь мир и рождающий порядки бог? Звучит вроде логично, но разве можно его в таком случае вообще назвать правителем? Но что, если этот король богов попросту отнял у них воспоминания?» «Хм, но зачем?» «Ха-ха-ха! Глупый, глупый, глупый вопрос, согласись!» «Разумеется, за тем, чтобы ужасающий враг богов, тиран-владыка демонов Анас Валдигот, не смог понять, кто он такой на самом деле!» «Что Назгалия, что Перпедра, являясь богами, действительно видели во мне врага из-за того, что я нарушил порядок. Но если он скрывал свою истинную сущность, то зачем вошел со мной в контакт сейчас? Значит, сложилась ситуация, в которой он был просто вынужден раскрыть себя. Хочешь сказать, что он намерен лично избавиться от меня?» Эльдмейт ухмыльнулся. «По скромному мнению царя тлеющей смерти, Грэм знал об этом короле богов. Я примерно представляю, что он пытается этим сказать. Хочешь сказать, что он говорил о реконструкции отборочного суда, создании всемогущего сиятельства Эквиса и так далее именно потому, что знал о нем? Точно, точно, совершенно верно! Грэм пытался скрыть короля богов от тебя. В конце концов, на его стороне был даже бог безумия Гонзон, поэтому нет ничего удивительного в том, что он использовал богов для своих коварных замыслов. Короче говоря, он объединился с этим королем богов? Именно!» — сказал он, указав на меня тростью. Затем он снова опустил трость и пошел, стуча ей по полу. «Если создать всемогущее сиятельство Эквиса, то все действия короля богов будут казаться делом рук Эквиса. Король богов пытался загнать в угол тирана-владыку демонов, прикрываясь Грэмом и Эквисом. Грэм же, не изменяя себе, разумеется, планировал воспользоваться королем богов и попробовать перехитрить его. А моя победа над Грэмом нарушила этот план? Едва ли его цель уничтожить меня изменится, даже если теперь он остался без прикрытия. Боги часто бывают очень упрямыми. Ха-ха-ха! Чувствуете, как начинает пахнуть жареным, а? Если король богов, правитель всего порядка, существует, то наблюдать нужно не только за врагами. Ведь он может обладать полномочиями отдавать приказ другим богам. Остановившись, царь тлеющей смерти сказал. То бишь, существует вероятность появления предателей. Он выпустил трость из рук и, прокручивая ее в воздухе, продолжил. Потенциальными кандидатами на эту роль являются богиня разрушения Верню, богиня создания Мелития, богиня будущего Нафта и являющаяся исполняющей обязанности Аркана. Высока вероятность, что, будучи порядками, эти дамы, независимо от своей воли, могут встать на сторону богов, но разумеется. Остановив трость, царь тлеющей смерти указал ее кончиком на себя. «Кандидатом номер один на роль предателя являюсь я, узурпатор порядка бога Отца Небесного!» «Это лишь гипотеза. Думаешь?» — спросил он в ответ на моё несогласие с ним. Впрочем, если говорить о царе тлеющей смерти, то он, вероятно, с радостью предаст меня при любом удобном случае даже безо всяких королей богов. «Я ко всему, что ты говоришь, отношусь с долей скепсиса. Не исключено, что ты пытаешься ухитриться предать меня, не нарушая закта со мной. Считаешь, что я собираюсь предать тебя, выдумывая сказки про существование короля богов? Ну что ты, мне бы ни за что в жизни не пришло в голову совершить подобную дерзость!» Разыгрывал невинность Эльдмейт. Думаю, он сказал бы это вне зависимости от того, хочет ли он действительно меня предать или же нет. Хитрющий прохиндей. Но если отложить в сторону мое потенциальное ничтожное предательство и так подумать, то отнятие Мелитии у тебя воспоминания сразу обретает смысл, согласись? А? Возможно, что Мелития сделала это не по своей воле. По известному мне на данный момент, у Мелитии не было причин отнимать у меня воспоминания о Верню. Было бы логично, окажись все так, что кто-то, не обязательно именно король богов, оказал воздействие на силу богини Созидания. Выслушав последнюю волю моего отца, Селиса Валдигода, Мелития попыталась отнять у меня воспоминания о нем, но из-за чужого вмешательства в тот момент она отняла у меня даже ту часть памяти, которую изначально не планировала забирать. И все бы обрело смысл, если, узнав об этом позже, Мелития оставила намек на воспоминания в звездах творения. «Ты собираешься биться с Мелитией?» — пробормотала Миша. «Не стану, даже если гипотеза Эльдмейда подтвердится». Если пьяная Саша сказала правду, то Миша — реинкарнация богини Созидания. Должно быть, это и является источником ее тревоги. «Расслабься. Что бы ни случилось, ты — моя подчиненная. Ну разве что, если только ты сама не захочешь покинуть мои ряды». Легонько улыбнувшись, Миша решительно сказала. «Я останусь с тобой, даже если моя основа будет уничтожена». «Отличный ответ!» — сказал я и улыбнулся ей в ответ. «Ну что ж, думаю, нам пора идти. Все эти заявления о том, что в дальнейшем мы познакомимся с реальностью — чушь собачья. Давайте быстренько докопаемся до сути и обратим ее в смешную историю». Мы начали заходить в лабиринт. «Ах да, Эльдмейт, ты с нами можешь не идти. Возглавь поиски божьих дверей вместе с Мельхейсом. А что я смогу, даже оказавшись в подземелье? С собакой своей, конечно, можешь гулять, но раз уж ты работаешь преподавателем Академии Владыки Демонов, то будь добр уделять внимание заботам учеников, приходящих на самостоятельные занятия». «Ха-ха-ха-ха!» — рассмеялся Эльдмейт. «Непредсказуем, непредсказуем, воистину непредсказуем! Вот уж не думал, что в такой ситуации ты отдашь царю тлеющей смерти приказ, как следует заняться образованием. О чем же ты думаешь? Хочешь оставить часть своего военного потенциала здесь на случай, если не сможешь скоро вернуться? Или же там лежит нечто такое, что ты не хочешь мне показывать? Что ты? Просто выходит, но я зря тебя ждала». На миг глаза Эльдмейда округлились от удивления, но затем он крайне довольно улыбнулся. «Так-то о пустяках? Отлично! Просто потрясающе! Совсем другое дело. Сразу видно тирана-владыку демонов. Ты никогда не предаешь моих ожиданий!» Его плечи задрожали, и, улыбаясь, он остановился. «Да, кстати, войско порядка внушает опасения!» — окликнул меня со спины царь тлеющей смерти. «То, что она выбрала целью не тебя, а распространение по миру пожара войны просто шедеврально! Ты можешь с легкостью разбить врага, идущего на тебя, но вот защищать весь мир довольно трудно, согласись!» С этими словами Эльдмейт развернулся. Если войско порядка двинется маршем по всему миру, а среди твоих подчиненных окажутся предатели, пожар войны распространится мгновение ока. Какую же интересную силу явит владыка демонов перед лицом смерти многих граждан и подчиненных? Сердце пускается в пляс от одной лишь мысли об... Страдая от удушья, Эльдмейт не мог сдержать своё возбуждение. «Ха-ха-ха! Придётся выложиться на все сто, чтобы предотвратить это, не так ли, непригодный?» Я обернулся, и он, оставаясь спиной ко мне, указал тростью на моё лицо. «Да не делайте такое страшное лицо! Я же просто пошутил!» С этими словами Эльдмейт пошёл ко входу в подземелье. «Что же, интересно, произойдёт дальше? Чую, чую, чую опасность!»